Когда экспедиционеры благополучно расположились в своих номерах, в каждую комнату заглянул озабоченный староста. «Вам потребуется телевизор? Сейчас это стоит дорого». Скворцов уверил его, что всем троим телевизоры необходимы, и пусть вопрос оплаты его не сильно беспокоит. Мужчина облегченно вздохнул и куда-то быстро убежал. Через несколько минут он принес миниатюрные мониторы и торжественно установил их на столах. «Если не знаете, то красная кнопка — это правительственный канал, зеленая — это развлекательное телевизионное шоу», — с гордостью произнес он. Через несколько минут гостям принесли ужин. На маленьких подносах располагались две небольшие тарелки. В одной из них находилась серая масса, похожая на обыкновенную земную овсянку. В другой лежало несколько твердых сухарей. «Извините, молоко будет только завтра, на обед», — произнес староста. Кира осторожно попробовала предложенную кашу и, улыбнувшись, одобрительно кивнула мужчинам. Сухари оказались такими твердыми, что земляне дружно отложили их на завтра. На улице уже было темно, все начали готовиться к отдыху. Перед сном собрались в номере Скворцова. «Будем считать, что первая фаза нашей экспедиции благополучно подходит к концу», — торжественно произнес профессор. «Завтра мы уже приступим к активным действиям. Сегодня рекомендую всем хорошенько отдохнуть». Нилин и Кира разошлись по своим номерам. Скворцов улегся на топчан и включил телевизор. Правительственный канал оказался преимущественно новостным. Слащавый диктор возносил до небес директорию и обещал скорые позитивные перемены. Профессор перещелкнул на другой канал. Хваленые телевизионные шоу представляли собой те же самые политические новости, только облеченные в праздничные одежды. Светящиеся от счастья лица актеров взахлеб рассказывали о грядущих глобальных переменах. Все это было так примитивно смонтировано, что Скворцов без зазрения совести отключил телевидение и настроился на сон. Не успел он закрыть глаза, как в дверь тихо постучали. Улыбающийся староста спросил, достаточно ли хорошо он чувствует себя в их бараке. Получив утвердительный ответ, не скрывая своей радости, он низко поклонился. Наутро вся группа собралась в номере профессора. «Итак, давайте подведем первые итоги», — начал Скворцов. «Мы благополучно прибыли в логово нашего врага. Пока все вроде бы идет гладко. Наверное, очень хорошо, что мы отказались от жилища Алкалва. Там нас могли без труда вычислить. Сейчас самое главное — не делать крупных оплошностей. Помните, что наша основная цель заключается в поисках местной политической оппозиции. Если таковая здесь существует», — перебил его Нилин. «Без сомнения существует. Мне удалось перед сном побеседовать с хозяйкой барака. Она заглянула ко мне, чтобы поинтересоваться о том, удобно ли я расположилась. Я спросила ее об общих настроениях среди населения». «И что она сказала?» Скворцов был весь внимание. «Если ей верить, то планета на грани социального взрыва. Простые люди разбрасывают по городу многочисленные листовки, где звучит призыв не слушать власть, так как приближающийся астероид уже не угрожает планете. Авторы листовки утверждают, что директория специально раздувает астероидную опасность, чтобы колонизировать беззащитную Землю. Одинокая царственная планета в энергетическом плане сильно истощена. Природных энергоносителей – нефть, газ, каменный уголь и торф – практически не осталось. Единственным источником промышленной энергии до сих пор оставался только уран, который приходится очень дорого покупать на других планетах. Но теперь почти вся эта энергия направлена на военные нужды. Достаточно вспомнить весьма энергоемкие телепортационные туннели». «А содержание космического флота?» — вставил Нилин. «Да, звездолеты и армия тоже обходятся в круглую копеечку», — подтвердила Кира. «А твой разговор с хозяйкой барака — это не провокация с ее стороны?» «Похоже, что нет. Подавляющее большинство населения планеты — это обычные работяги, которые уже устали от беспомощной политики местных властей. Их слишком часто обманывали, чтобы они безоговорочно верили во все происходящее. «Это еще надо проверить», — сказал Скворцов. «В любом случае, политическая ситуация здесь крайне запутанная. Когда кризис достигает своего пика, проще всего внушить толпе вероятность легкого решения. Местное телевидение с посылки властей постоянно зомбирует своих граждан в этом направлении. Колонизация Земли кажется для всех спасительным маяком во время шторма. Наша цель – разобраться во всем этом. Сегодня прогуляемся в центр столицы, внимательно понаблюдаем, послушаем, проникнемся местными настроениями». «Интересно, а как здесь устраиваются на работу?» – спросил Нилин. «Что ты задумал?» – поинтересовался профессор. «Появилась идея внедриться в число сотрудников, обеспечивающих функционирование телепортационного туннеля. Если бы это удалось, то мы бы узнали гораздо больше о слабых местах предстоящей военной кампании». «Здравая мысль, надо ее хорошенько обмозговать», — поддержал его Скворцов. «Нам надо быть всегда начеку», — сказала Кира. «Как показывает наша земная история, все политические диктатуры имели весьма обширную и разветвленную сеть службы госбезопасности». «Кира права», — задумчиво произнес Нилин. «Я сам поражаюсь, что у нас пока все идет достаточно гладко». «Ой, а вам не кажется, что мы кое-что забыли?» — вскрикнула Кира. Мужчины удивленно переглянулись. «Ведь мы сейчас официально числимся военнослужащими». «Я понял тебя», — быстро смекнул бывший морской пехотинец. «Нам нужно сейчас же активизировать свои идентификаторы и узнать последние приказы вышестоящего командования. Я пойду за брелками к хозяйке барака». Не успел он это произнести, как дверь в номер открылась, и комната быстро заполнилась вооруженными до зубов антиауритами. «Поднимите руки и встаньте к стене! Именем директории вы все арестованы!» Андрей резко взмахнул руками, и чудовищный энергетический удар обрушился на вошедших. Двое антиауритов, тихо ёкнув, отлетели к стене и, сильно об нее ударившись, медленно сползли на пол. Трое других спешно отпрянули и, схватившись друг за друга, улетели в сторону топчана. Все произошло так быстро, что Кира даже не успела открыть рот. «Вернулись! Вернулись способности!» — подмигивая, произнес Нилин. Дело в том, что до сегодняшнего утра никто из них не мог воспроизвести уже наработанных паранормальных способностей. Профессор объяснял этот сбой затянувшимся периодом адаптации к новой природной среде. «Ребята, мы только что перелетели из одной галактики в другую. Дайте время, организм адаптируется, и все придет в норму. Ты, Андрей, опять станешь великим энергетическим воином. Ира сможет, как и раньше, копаться в мозгах других людей». И вот в экстремальной ситуации тело Нилина вспомнило все предыдущие уроки. И в итоге беспомощные антиауриты, как снопы, лежали у ног наших героев. Скворцов обошел все тела и пощупал пульс. «Живые, но в очень скверном состоянии. Похоже, что нам отсюда нужно быстро уходить». Они сняли со всех антиауритов брелки-идентификаторы и выбросили их в мусоропровод. «Теперь все они станут рабами, но мне почему-то не жалко», — произнесла Кира. Быстро пособирав свои вещи, они покинули неприветливый барак. «Послушайте, дорогие мужчины!» — Кира взяла за руку Андрея. «Ко мне тоже вернулись мои способности читать чужие мысли. У меня появилась одна идея. Пока профессор с вещами посидит в такси нашей приветливой хозяйки, мы с Андреем пойдем к ней попрощаться». Скворцов непонимающе пожал плечами, но согласился. Когда изумленная хозяйка увидела своих квартирантов на свободе, она вначале собиралась закричать, но, сверкнув хитрыми глазами, быстро затараторила: «Ой, как я рада, что вы освободились от полицаев! Один из наших жильцов позвонил им и сказал, что в бараке появились какие-то странные военные!» «Она все врет!» — тихо произнесла Кира. «Это женщина, агент службы безопасности, по-нашему стукач!» «Что вы, что вы! Это, наверное, выболтал мой муж!» — вскричала та. «Он не в своем уме! Он ничего не знает!» Кира продолжала читать ее мысли. Она поняла, что мы не военные, когда попросила нас отдать ей брелки-идентификаторы, якобы для регистрации. Военные никогда так не поступают. «Вот ваши идентификаторы», — произнесла женщина-агент. Нилин вырвал брелки из ее рук и спрятал их в карман. «Теперь она мечтает, чтобы мы поскорее отсюда ушли. Она нас хорошо запомнила и быстро организует погоню». Хозяйка обреченно опустила голову. Она вдруг поняла, что все ее мысли полностью открыты для этой миниатюрной блондинки с большими глазами. «Теперь она считает, что мы ее убьем. Посмотри мне прямо в глаза, не отворачивай голову!» Женщина, как зачарованная, замерла на месте. «Ты полностью забываешь все то, что видела. Ты никогда не сможешь нас узнать. Сейчас ты уснешь и проснешься только через час. Ты больше не будешь работать на полицию. Теперь вместе со своим мужем вы будете еще усерднее обслуживать жильцов. Спи, спи спокойно!» Ира толкнула Андрея к выходу. Они спустились вниз и расположились в тележке такси. «Кто же нас повезет?» — спросил озадаченный Скворцов. «Думаю, что мне не составит особого труда быстро разобраться в этом антиауритском лимузине», — сказал Нилин и смело уселся в водительское кресло. Они отъехали от места происшествия на несколько кварталов. Нилин загнал такси в какой-то тупичок и притормозил. «Давайте, наконец, узнаем, какие команды получают военные от своего ведомства», — произнес он и раздал всем идентификаторы. Нажав на брелке соответствующую кнопку, Андрей услышал следующее. «Внимание! Все прибывшие с планеты Земля военные до специального распоряжения расквартировываются по месту постоянного проживания. В ближайшее время произойдет атака Земли. Сохраняйте повышенную боевую готовность. Все дальние поездки строго запрещены. Ежедневно регистрируйтесь в близлежащей комендатуре». Андрей отключил идентификатор и, посмотрев на своих друзей, произнес: «Ситуация сложная. Ни вчера, ни сегодня мы не регистрировались, так что скоро нас начнут искать. Антиауриты готовятся к нападению на нашу планету. Что предпримем?» «Сначала нужно пообедать, а уж затем взвесим все наши возможности», — ответил профессор. Все согласились. Нилин включил двигатель, и группа тронулась в путь. На одной из улиц они наткнулись на большое пятиэтажное здание с завлекательной вывеской «Федеральный пункт питания». Зайдя на первый этаж, они увидели длиннющую очередь к раздаточному окошку. К их счастью, распорядители, сновавшие сквозь толпу народа, кричали, что военные обслуживаются без очереди на втором этаже здания. Поднявшись в зал для военных, они уселись за свободный столик. Миловидная официантка подошла к их столу, чтобы принять заказ. Она назвала на выбор несколько блюд с длинными и непонятными названиями. «Принесите нам самое лучшее!» Как всегда нашелся, что сказать профессор, и протянул ей пластиковую карточку. Через несколько минут им принесли небольшие тарелки с кашей и блюда с какими-то странными черными кусками, похожими на пережаренное мясо. Пока они утоляли голод, Кира не спеша передавала им мысли сидящих за соседними столиками военных. «Вон тот, небольшой, худенький, сильно боится за свою жизнь. Ему завтра отправляться на землю, а ему совсем не хочется. Он не профессиональный военный, что-то типа их резервиста. У него свой небольшой магазин, и он очень обеспокоен, что жена за время его отсутствия пустит их по миру. Другой, тот, что сидит напротив него, думает о возможном повышении в ближайшем будущем. Наверное, он офицер, в его подчинении около 200 солдат. А этот толстяк не сводит с меня глаз, думает: вот сволочь!» Скворцов и Нилин весело фыркнули. В столовую вошел высокий статный военный. Все присутствующие в знак уважения даже привстали. «Кира, а ну-ка покопайся в мозгах вот этого», — тихо произнес Андрей. «О, это большая шишка. Он человек очень гордый Ему не нравится, что командование приказало и офицерам, и солдатам питаться вместе. У него очень много обязанностей. Ему нужно разыскивать членов оппозиции, которые все больше и больше набирают силы. Сегодня вечером он снова собирается патрулировать кварталы восточной окраины. Где-то там и расположено гнездо оппозиции. Мерзкий человек, очень переживает за свою военную карьеру. Часто думает о своей предстоящей женитьбе. Офицер с достоинством расположился за предложенным ему столом и сделал заказ. «Кира, раскалывай его дальше», — прошептал Нилин. «Он думает о том, что военная кампания будет весьма успешной. Главное, чтобы оппозиционеры раньше времени не затеяли политический переворот. Жаль, что у него очень мало людей, а то бы он уже давно всех переловил. Больше всего его тревожит один высокопоставленный чиновник по имени Тралв из ведомства политической пропаганды. Этот офицер уже имеет на него определенный компромат, чтобы отправить на остров колонию. Но любовь к Лаеле мешает ему это сделать. Как неудачно получилось, что девушка, которую собираешься взять в жены, является дочерью махрового оппозиционера». «Ну и что дальше?» — хором спросили спутники Киры. В это время к высокопоставленному представителю тайной полиции подошла официантка и расставила на его столе тарелки с обедом. «Сейчас, подождите, тут всякий мусор. Он страшный гурман и чуть ли не беседует с каждым куском еды. Так вот, опять вернулся мыслями к работе. Его шеф сильно негодует, что он так долго возится с этими оппозиционерами, требует скорейшего результата. Видно, придется сдать будущего тестя, а Лаела все равно будет ему принадлежать. Если не подойдет ему в качестве жены, то он принудит ее стать любовницей. Вот подонок, это я от себя». Офицер закончил свой обед и встал. «Все, он уходит. Сейчас он направится в центральное отделение тайной полиции, а через пару часов уедет домой, на западную окраину столицы, в коттедж номер 111, напротив центрального банка». Выйдя на улицу, они проследили, каких подопечный сел в автомобиль черного цвета и тронулся в путь. «Запомните на всякий случай номер машины. 552, — сказал Скворцов, и они начали рассаживаться в своей тележке такси. «Куда поедем?» — спросил Андрей. «Мне кажется, что нам нужно опять поселиться в районе восточных окраин. Если у нас есть шанс встретиться с оппозиционерами, то их надо искать именно там», — произнесла Кира. Мужчины дружно согласились с глубиной женской интуиции, и тележка весело покатилась вперед.